Товарищ капитан. Часть 1. Блондинка с розой в сердце. Глава 1. Я сдвинул в сторону дверь купе. Вдохнул запахи пота, чеснока и вареных яиц. Увидел, как синхронно повернули в мою сторону лица сидевшие в купе поезда люди. Трое. Похожий на студента старших курсов мужчина в очках и с синевато-красным прыщом около носа. Он восседал рядом с окном, левым плечом прижимался к стене вагона. По правую руку от студента расположился мужчина лет 60, с козлиной бородкой и блестящей лысиной, я мысленно обозвал его пенсионером, а напротив мужчин, по другую сторону стола, замерла с широко открытыми глазами симпатичная голубоглазая блондинка, Александра Витальевна Лебедева, журналистка из Ленинграда, 27 лет, бездетная, разведенная и пока еще живая. Я улыбнулся и громко сказал: «Здравствуйте, товарищи, меня зовут Дмитрий Иванович Нестеров, я ваш новый сосед, займу 22 место, еду до конечной станции, до самого Ленинграда», бросил на верхнюю полку свою ношу, газету «Советский спорт» за вчерашний день, та легла по соседству со свернутым матрасом, из которого выглядывала грязно-белая подушка. «Здравствуйте», приятным, похожим на кошачье мурлыканье голосом сказала Лебедева. Она пробежалась по мне взглядом, по коричневым кожаным немецким полуботинкам, по светло-синим американским джинсам, по белой футболке и по украшенному многочисленными карманами жилету из голубой джинсовой ткани. «Иннокентий Николаевич», — представился пенсионер, наряженный в белую майку мужчина привстал, протянул мне руку. Мы обменялись с Иннокентием Николаевичем рукопожатиями. Я отметил, что рукопожатие у пенсионера крепкое, рабоче-крестьянское, не соответствующее его внешности интеллигента. Павел последовал примеру своего соседа-студент, Павел Дружинников. Павел навалился животом на стол и тоже сжал мою руку. Сильно, по-взрослому, будто спортсмен-тяжелоатлет. Я заметил, что ладонь у Дружинникова влажная, будто Павел сейчас нервничал перед сдачей судьбоносного экзамена. «Меня зовут Саша», — промурлыкала журналистка. «Александра Витальевна». Она чуть склонила на бок голову и сказала: «Немного у вас вещей, Дмитрий Иванович. Вас, случайно, на вокзале не ограбили?» Лебедева приподняла тонкую правую бровь. Ее глаза смеялись. Я улыбнулся, взглянул на лицо Александры. Подумал, что Пашка Бондарев меня не обманул. Эта ленинградская журналистка действительно симпатичная. Пробежался глазами по стройной женской фигуре. Задержал взгляд на собранных у Лебедевой на затылке в хвост светло-русых волосах и на точке родинки у Александры над губой. «Путешествую налегке», — сказал я. Прикоснулся руками к карманам жилета и добавил: «Деньги и документы есть, а все прочее куплю в Ленинграде». Александра Витальевна сдвинулась к окну. Я уселся рядом с ней на полку, аккуратно застеленную тонким колючим одеялом. Мазнул взглядом по книге, которую держала в руке журналистка, Агата Кристи «Мисс Марпл в Вест-Индии». За окном купе проплывали среднерусские пейзажи, лиственные и хвойные деревья, поросшие высокой травой луга, деревянные домишки. Небо за пыльным стеклом казалось хмурым. На нем, между перистыми облаками, застыло солнце. «Дмитрий Иванович, а вы уже слышали про референдум в Ленинграде?» — спросил пенсионер. «Про тот, который проходил во время голосования за Ельцина. Проходимцы из Ленсовета заморочили горожанам головы, навешали им лапши на уши, и обманутые этими негодяями ленинградцы проголосовали за переименование северной столицы». Я отвел взгляд от окна, посмотрел на гневно нахмуренное лицо Иннокентия Николаевича, заметил, как Павел Дружинников пожал плечами. «А я считаю, что это хорошо», — сказал студент. «Пора завязывать с коммунистическим прошлым. Хватит, надоело. Да и вообще, это царь Петр I построил город на Неве, а не Ленин. Ленин там вообще ни при чем. Поэтому я считаю, именно царь Петр заслужил, чтобы в город носил его имя, и нечего подмазываться к чужим заслугам. Название Санкт-Петербург не в честь Петра I, сказала Лебедева, а в честь святого Петра, небесного покровителя города». Студент тряхнул головой. «Пусть так», — сказал он, — «но Ленин к этому городу все равно никакого отношения не имеет». Пенсионер гневно сверкнул глазами. «Много вы понимаете», — повысил он голос. «Город-герой — это Ленинград, а никакой не Петербург. Еще живы те, кто пережил блокаду, кто защищал Ленинград от фашистов. Они Ленинград защищали, а не Петербург. Как мы своим отцам и дедам в глаза посмотрим, как мы предадим их память совести, у вас нет с этим самым вашим Петербургом. Товарищи, предлагаю сменить тему», — сказала Лебедева. Все равно от нашего с вами спора ничего не зависит. Что бы мы ни решили, а власти поступят по-своему. Нет у нас в стране пока демократии. Александра Витальевна взглянула на меня, словно в поисках поддержки. И слава богу, что ее у нас нет, произнес пенсионер. Нам она и не нужна. Пусть эту демократию буржуи за границей едят. Он покачал головой. Это вы за себя говорите, Иннокентий Николаевич, ответил студент. А нам эти ваши коммунизм и социализм уже поперек горла сидят. Все, надоели. Требуем перемен. Студент махнул рукой. Вы еще наплачетесь от этих ваших перемен, пробурчал пенсионер. Он взял со стола пачку с надписью «Союз Аполлон», выудил из нее сигарету. Вот это правильно, уважаемый Иннокентий Николаевич, сказал студент. Давайте-ка мы с вами выкурим трубку мира. Он без стеснения запустил пальцы в пачку пенсионера. Иннокентий Николаевич никак на это действие не отреагировал. Мужчины посмотрели на меня. Вы с нами, Дмитрий Иванович? Спросил пенсионер. Я поднял руки, покачал головой, сказал, не курю. Вы молодец, Дмитрий Иванович, сказал пенсионер. Здоровье, это очень важно, да и сигареты нынче по талонам. Впрочем, как и все остальное, тут не только курить, тут и есть и пить бросишь. Иннокентий Николаевич проследовал к выходу из купе. Павел Дружинников поспешил за ним, оставил после себя шлейф из запаха пота. Лебедева поджала под себя ноги, раскрыла книгу. Я выждал полминуты, рассматривал разложенные на столе вещи. Пустые стаканы в металлических подстаканниках, свертки с продуктами, мятую пачку сигарет, складный перочинный нож. С интересом взглянул на загорелые колени журналистки, та будто почувствовала мой взгляд. Накрыла колени подолом сарафана, но глаз от страниц книги Александра Витальевна не отвела, будто действительно увлеклась чтением. Я выждал, пока в конце вагона хлопнули дверью. Лишь после этого прикрыл дверь в купе, на это мое действие журналистка все же среагировала. «Дмитрий Иванович, жарко», — сказала она, демонстративно помахала книгой, словно веером. Я встал, вынул из кармана жилета удостоверение, раскрыл его и предъявил журналистке. Представился снова. «Дмитрий Нестеров, капитан, Комитет государственной безопасности СССР, оперативный уполномоченный», прочла в удостоверении Лебедева. Она перевела взгляд на мое лицо и спросила, «Вас мой папа прислал? Зачем, Александра Витальевна Лебедева?» Сказал я, «Вы подозреваетесь в совершении особо тяжкого государственного преступления. К нам поступила информация, что вы планируете побег за границу. Поэтому мы вынуждены вас задержать». Я отметил, что широко открытые глаза журналистки сейчас выглядели не голубыми, а темно-бирюзовыми. Лебедева моргнула, растерянно улыбнулась, будто надеялась, что я пошутил. «Гражданка Лебедева», — сказал я, — «вставайте и следуйте за мной. Советую вам, не делайте глупостей. Напоминаю, что неподчинение представителю власти — это уголовно наказуемое деяние. Не усугубляйте свою вину». «Мою вину?» — переспросила Александра. «Государственное преступление, побег за границу, Дмитрий Иванович, это такая шутка?» Я спрятал в карман удостоверение и заявил. «Никаких шуток, гражданка Лебедева. Измена родине – это не шуточное обвинение». Журналистка все еще улыбалась. «Что?» – переспросила Александра. «Измена родине? Вы знаете, кто я такая и кто мой отец?» Я кивнул. Вагон дернулся. Из-под подола сарафана вновь выглянули женские колени. «Разумеется, Александра Витальевна», – сказал я. «Меня поставили в известность. Ваш отец, генерал-майор Комитета государственной безопасности Корецкий, арестован. В настоящий момент он уже дает признательные показания. Папу арестовали, кто такое приказал?» Лебедева вцепилась руками в край стола. На ее скулах вспыхнул румянец. Я попятился к выходу, поманил Александру за собой. «Александра Витальевна», — сказал я, — «следуйте за мной. Уверен, что там вам все объяснят». Демонстративно выглянул в коридор и снова взглянул на Лебедеву. «Александра Витальевна, поспешите. Сейчас вернутся ваши попутчики. Вы же не хотите, чтобы в их присутствии я защелкнул на ваших руках наручники, как на какой-то воровке». Журналистка встрепенулась, возмущенно выдохнула. «Сам ты». Она свесила с полки ноги, сунула их в босоножки. «Я вашему начальнику позвоню», заявила она. «Крючкову Владимиру Александровичу. Он знает, что мой папа честный человек. Они с папой не первый год знакомы. Владимир Александрович разберется». «Очень мудрое решение», — сказал я. «Обязательно побеседуйте с Крючковым. А сейчас, Пожалуйста, без лишних эмоций, ведь вы же дочь генерала, а не базарная баба. Следуйте за мной, Александра Витальевна. Лебедева подхватила с полки сумочку, повесила ее на плечо, посмотрела мне в лицо и прошипела. Базарную бабу я вам еще припомню, Дмитрий Иванович, это я вам обещаю. Она поправила волосы. Видите, Нестеров, сказала она, не бойтесь, за границу я не сбегу. Я кивнул и зашагал по коридору в сторону противоположную той, где курили в тамбуре студент-пенсионер. Оглянулся, Лебедева следовала за мной. Александра шла с высоко поднятой головой, хмурила брови и посматривала на меня с нескрываемой неприязнью. Я снова подумал о том, что Паша Бондарев ее не зря расхваливал. Лебедева действительно красавица. Рядом с комнатой проводника я шагнул к окну, жестом велел, чтобы журналистка шла вперед. Александра пренебрежительно скривила губы, продефилировала к выходу из вагона. Я направился за ней следом, выдерживал дистанцию в 3 шага, с интересом рассматривал фигуру Лебедевой уже с другой стороны, с которой Александра выглядела ничуть не хуже, чем с предыдущей. Теперь я оценил и ее фигуру, стройность которой не прятал, а лишь подчеркивал бежевый в мелкий цветочек ситцевый сарафан. Классические 90-60-90. Рост примерно 1,70 м, на пару десятков сантиметров ниже меня теперешнего. Гладкая и шелковистая загорелая кожа, будто Лебедева ехала сейчас не из Волгограда, а с морского курорта. В тамбуре следующего вагона журналистка обернулась, вопросительно взглянула на меня. «Идите до первого вагона», — скомандовал я. Лебедева дернула плечом. Под перестук колес поезда мы с Александрой брели по заполненным пассажирами вагонам. Вдыхали букеты не самых приятных запахов, слушали обрывки чужих разговоров. Детский плач, бренчание гитарных струн, женский смех, громкий мужской бас – все это поочередно сопровождало нас в пути. Как и мелькание зелени за окнами, деревья, кусты, густая высокая трава. В первом вагоне Лебедева снова остановилась. «Первое купе», – сказал я, – «первое и второе места». Журналистка хмыкнула, но промолчала. Побрела мимо изнывавших от жары пассажиров. Я поглядывал по сторонам, видел, что люди общались, читали газеты и книги, играли в карты и в шахматы. Ожидаемо не заметил никаких смартфонов, планшетных компьютеров или ноутбуков. В 5-м купе мужчина колдовал над радиоприемником, а во 2-м ребенок пиликал игрой серии «Электроника». Лебедева снова остановилась. «Что дальше?» – спросила она. Я указал ей на нижнюю полку, где заблаговременно расстелил постель. «Присаживайтесь, Александра Витальевна». Лебедева послушно опустилась на край полки, сложила руки на колени, мазнула внимательным взглядом по лицам наблюдавших за нами пассажиров. Тут же снова нахмурилась и тяжело вздохнула. Я склонился над ней и строго потребовал. «Никуда не уходите с этого места, Александра Витальевна, и не пытайтесь сбежать, за вами наблюдают». Лебедева стрельнула глазами в женщин, что щелкали семечки и посматривали на нас со своих боковушек. «Ждите меня здесь, Александра Витальевна», — сказал я, — «располагайтесь, скоро я к вам вернусь». Я отодвинул дверь, заглянул в купе, студент и пенсионер при виде меня замолчали. Иннокентий Николаевич, не глядя, но и не очень ловко, нарезал ножом копченую колбасу. Павел Дружинников жевал бутерброд, размешивал сахар в стакане с чаем. Мужчины дружно взглянули поверх моего плеча. Я шагнул к столу и взял сразу 2 куска колбасы, прожевал их. Кивнул, заявил, неплохо, очень даже, вкус туалетной бумаги совсем не заметен. Павел оставил в покое ложку и потрогал указательным пальцем прыщ на своем лице. «Какой бумаги?» – спросил он. В окно купе заглянуло солнце, заставило нас сощуриться. «Туалетной», – повторил я, – «не слышали об этом? Это же общеизвестная легенда о том, что в Советском Союзе дефицит туалетной бумаги именно потому, что вся она уходит на приготовление колбасы». Студент с опаской взглянул на остатки своего бутерброда. «Правда, что ли?» – спросил он. Павел посмотрел сперва на замершего с ножом в руке пенсионера, затем снова на меня. «Вранье», – авторитетно заявил я, – «и гнусные происки империалистов. Туалетная бумага сейчас в дефиците, чтобы мы чаще покупали газеты и книги. Ведь СССР – самая читающая страна в мире». Павел Дружинников неуверенно улыбнулся. Иннокентий Николаевич спросил: «Дмитрий Иванович, а где же наша прекрасная Сашенька? Разве она не вместе с вами ушла?» «Вместе со мной», — сказал я. сунул пальцы в карман жилета и выудил оттуда книжечку с золотистым гербом Советского Союза на красном фоне и с надписью «Удостоверение. Министерство внутренних дел СССР». Открыл ее, показал Иннокентию Николаевичу и Павлу Дружинникову. Выждал, пока они рассмотрят вклеенную в удостоверение фотографию. «Капитан Нестеров, оперуполномоченный уголовный розыск», — представился я, заметил, как студенты-пенсионеры насторожились. С громким щелчком захлопнул корочки, сунул книжицу в карман. «Гражданка Лебедева Александра Витальевна арестована», — сообщил я. «Постановлением суда ей вменяется подозрение в нарушении 5 статей Уголовного кодекса РСФСР, в том числе, покушение на убийство 2 и более лиц». Я заметил, как расслабилась сжимавшая рукоять ножа рука пенсионера, сказал: «Поэтому я расстрою вас, товарищи. Симпатичная попутчица к вам не вернется. Сомневаюсь, что Александра Витальевна окажется на свободе в ближайшие 5-7 лет. Я пришел за ее вещами. Где они?» Павел Дружинников пальцем указал на полку. «Там, внизу», — сказал он, — «сумка. И еще вот эта книга». Я вынул из-под нижней полки небольшую сумку из коричневого кожзама. Книгу я сознательно проигнорировал. Протянул пенсионеру и студенту руку. Те ее пожали, аккуратно, будто с опаской. «Спасибо за сотрудничество, товарищи», — сказал я. «В Ленинграде вас на перроне встретят мои коллеги. Они отведут вас в отделение. Ничего особенного. Зададут несколько вопросов о Лебедевой. Под протокол. Много времени это не займет». Иннокентий Николаевич и Павел Дружинников синхронно кивнули. Я попрощался с ними и покинул купе. Сумку журналистки я оставил в купе проводницы. Вернулся в первый вагон. Обнаружил, что Лебедева сидела у окна, смотрела поверх деревьев и кустов на небо. Мысленно она сейчас была явно не в поезде. Я расстегнул лежавший на верхней полке рюкзак, достал из него блокнот и ручку. Под присмотром щелкавших семечки женщин сделал на чистой странице первую запись. «Мы так и будем тут сидеть?» — спросила журналистка. Она скрестила на груди руки, плотно сжала губы. «Ждите, Александра Витальевна», — сказал я. «Скоро вам все объяснят». Начал в блокноте новый абзац. Лебедева дернула плечом и отвернулась к окну. До 5-минутной остановки на станции Селидова я исписал мелким почерком почти 4 страницы. Все это время Лебедева молчала. Я ее не беспокоил. Поезд дернулся и снова поехал. Я поднял голову, взглянул за окно. Увидел, как мимо поезда неспешно проплыло невзрачное здание железнодорожного вокзала. Отметил, что журналистка по-прежнему смотрела на небо. Александра сейчас походила на манекен в витрине магазина, такая же неподвижная и молчаливая. Я заполнил текстом еще полстраницы, до того, как заметил шагавшую по вагону проводницу, ту, в чьей комнатушке я недавно пристроил вещи Лебедевой. Проводница остановилась рядом со мной и сообщила: «Товарищ капитан, они вышли из поезда, оба, в Селидово». Я кивнул, протокольными фразами поблагодарил женщину за информацию. Проводница ушла, я закрыл блокнот, сунул его обратно в рюкзак, повернулся к следившей за моими действиями Лебедевой. «Вот и все, Александра Витальевна», — сообщил я. «Наша прогулка завершена, возвращаемся в свое купе». Глава 2. Лебедева уселась на полку, я поставил рядом с ней ее сумку, бросил свой рюкзак туда, где еще час назад восседали студенты-пенсионер, отметил, что книгу журналистки наши, теперь уже бывшие, попутчики не умыкнули, словно не заинтересовались романами Агаты Кристи. Оставили они на столе и пустую пачку из-под сигарет, и пропахшую чесноком газету. Лежал на верхней полке и мой «Советский спорт». Ни Иннокентий Николаевич, ни Павел Дружинников не сдали проводнице постельное белье, оно все еще лежало на матрасах. В такт покачиванию вагона позвякивали на столе пустые граненые стаканы в мельхиоровых подстаканниках. «Капитан, объясните, зачем вы водите меня по поезду с места на место?» – потребовала журналистка. «Какой в этом смысл? Где ваши обещанные объяснения?» Я скомкал пропитанную жиром газету, сдвинул ее к окну, сунул руку за спину, вынул из-за ремня пистолет Макарова, передернул затвор, положил пистолет на стол. «Это еще зачем?» – насторожилась Лебедева. «Бойтесь, что я сбегу». Мне показалось, что Александра побледнела. «Расслабьтесь, Александра Витальевна», – сказал я. «Все, теперь вы совершенно свободны. Я отменил ваше сегодняшнее задержание. Поздравляю». Я повернул пистолет дулом к двери купе, накрыл его полотенцем, вынул из рюкзака блокнот, пролистнул заполненные текстом страницы, пробежался взглядом по последнему абзацу. «Что значит, вы отменили мое задержание?» – спросила Лебедева. «Как это?» – она приподняла бровь. «А вот так», – ответил я. «Бегите за границу, Александра Витальевна, если хотите. Я вас не задерживаю», – вспомнил, на чем прервал записи, двумя предложениями завершил мысль. Услышал, как Лебедева хмыкнула. Поставил жирную точку, начал новый абзац. «Какая за граница?» – сказала Александра. «Капитан, вы с ума сошли, мой папа ни в чем не виноват. Я Владимиру Александровичу Крючкову позвоню. Сразу же, как только доберусь до телефона». Я оторвал взгляд от страницы, посмотрел на журналистку. Лебедева сощурила глаза, постучала пальцем по столу, будто уже мысленно беседовала с председателем КГБ СССР. «Я сказал, арест вашего отца я тоже отменил, задним числом. Так что не переживайте, Александра Витальевна, все нормально с вашим родителем. Пока, он поживет еще месяца полтора». Мне показалось, что Лебедева вновь насторожилась. «Где он поживет?» – спросила Александра. «Там, где он жил раньше. Не напрягайтесь, не было никакого ареста. Насколько я знаю, я вас обманул, и ваше временное задержание я произвел исключительно по своей инициативе. Так что успокойтесь. Преспокойно читайте книгу». Я указал на томик Агаты Кристи. На свою книгу Лебедева даже не взглянула, она сверлила взглядом мое лицо. «Не понимаю», – произнесла журналистка. «То есть, как это вы меня обманули? Не берите в голову, Александра Витальевна, такое случается. Люди иногда лгут, мужчины в том числе, и я не исключение. Примите это как данность». Я отмахнулся от вопроса Лебедевой. Снова уставился на освещенную солнечным светом разлинованную страницу блокнота. Краем глаза посматривал на ноги журналистки. Александра ударила рукой по столешнице, звякнули стаканы, чуть подпрыгнула книга Агаты Кристи. Солнечный свет померк, это спряталось за тучу солнца за окном. Лебедева склонилась над столом. «Капитан, объяснитесь», – потребовала журналистка. «Я ничего не понимаю». Я пробежал взглядом расстояние от женских коленей до ярко-голубых глаз, вздохнул, вернулся взглядом чуть ниже подбородка журналистки, полюбовался на открывшееся моему взору зрелище. Александра прикрыла рукой глубокий вырез сарафана, другой рукой она накрыла страницу моего блокнота. «Объяснитесь, капитан», — повторила она, — «хотите сказать, что никакого ареста папы не было? Вы все это выдумали, и меня водили по вагонам без причины?» Я выдернул из-под ее ладони блокнот, закрыл его, посмотрел на Александру, воскресил в памяти слова Паши Бондарева о том, что мертвая журналистка лежала в купе с закрытыми глазами, отметил, что Пашка не видел этих голубых глаз. «Александра Витальевна», — сказал я, — «ничто не случается без причины, и мы с вами прогуливались по поезду не напрасно, можете мне поверить. Прогулка пошла вам на пользу». Лебедева скрестила на груди руки. Она буравила меня суровым взором. Я вспомнил, что уже видел этот ее требовательный взгляд на фотографии, которую лет 10 назад отыскал в интернете. «Хотите сказать, что все это было просто шуткой?» — спросила журналистка, взмахнула руками. «Розыгрышем, Дмитрий Иванович, вы таким странным способом со мной заигрывали?» Я щелкнул пальцем и сказал: «Годное объяснение. Сойдет, все именно так, заигрывал, вы угадали», — улыбнулся. «Гражданка Лебедева, вы получили свои объяснения», — сказал я и снова раскрыл блокнот. «Вполне нормальные, теперь отстаньте от меня и не мешайте работать». На двери в зеркале я заметил свое отражение, с утра оно почти не изменилось. Александра резко вдохнула, у нее на щеках и на скулах вновь вспыхнул румянец. «Это я-то вам мешаю», — сказала она. Лебедева вновь ударила по столу. Теперь громыхнула и спрятанный под тканью пистолет. Журналистка сдернула с него полотенце, посмотрела на ПМ, затем снова подняла взгляд на меня. «А это, по-вашему, что?» — сказала она. «Букет цветов?» Александра чуть склонила на бок голову. «Это лучше, чем цветы», — ответил я. «Это самозарядный пистолет, калибр 9 мм, с полным магазином патроном. Так что вы поосторожнее с ним, гражданочка», — добавил. «Пушки дамам не игрушки». Я вспомнил, что уже использовал эту фразу много лет назад, вложил ее в монолог главного героя в той самой книге, которая начиналась с убийства молодой ленинградской журналистки. «Зачем вы достали этот пистолет, если все это был только розыгрыш?» «Развлекаю вас, Александра Витальевна, по мере сил, выслуживаюсь перед вашим отцом». Отметил, что в купе еще витали едва уловимый запах табачного дыма. «Так значит, вас все же прислал мой папа», — сказала Александра. «Так я сразу и догадалась». Она хмыкнула, поправила ворот сарафана, будто смахнула с него мой взгляд. «Точно», — ответил я, — «ваш отец, генерал-майор КГБ, он приказал, чтобы я берег ваш сон, так что расслабьтесь, Сашенька, и получайте удовольствие от путешествия, не мешайте людям работать, я вам не Сашенька», — заявила Лебедева, — «для вас я Александра Витальевна». Она повела бровями и сказала: «Вот так вот, товарищ капитан». Журналистка приподняла подбородок, плотно сжала губы, вновь выглянувшие из-за тучи солнце позолотило ее лицо ярким светом. Лебедева сощурила правый глаз. «Ладно, как скажешь», — ответил я, пожал плечами. «Мне по барабану, кто ты, хоть мадам Помпадур, хоть старуха Шапокляк, довезу тебя до Питера, и разойдемся там, как в Синем море корабли. Займись своими делами, Александра Витальевна, не отвлекай меня своим щебетом». Я выдержал пристальный взгляд голубых глаз генеральской дочки, снова набросил на пистолет полотенце, забросил ногу на ногу, оперся спиной о стену и заглянул в блокнот. Написал лишь две строки, прежде чем Лебедева вновь заговорила. «Нет, я все рано не понимаю», — сказала она. «Зачем мой отец тебя прислал? Почему он сделал это сейчас? Почему не в Волгограде? Какой в этом смысл? И к чему вот этот пистолет? Ты меня охраняешь? От кого?» Лебедева наклонилась и толкнула рукой мое колено. «Дмитрий Иванович, капитан, я с вами разговариваю, а я с вами не говорю». Невольно коснулся взглядом женских ног, перевернул страницу блокнота. «А вы со мной поговорите», — сказала Лебедева. «Я не отстану от вас, пока не узнаю всю правду. В конце концов, ведь вы сами затеяли всю эту непонятную возню с арестами и с враньем. Так что будьте так любезны, Дмитрий Иванович, объяснитесь». Я устало вздохнула и спросил: «Вы точно хотите, чтобы я рассказал правду?» «Конечно», — ответила Александра. Я посмотрел на раскрасневшееся лицо Лебедевой, снова представил ту картину, которую мне много лет назад описал Бондарев. Лежащая на полке в купе поезда молодая белокурая красавица с ножом в сердце. «Хорошо, Александра Витальевна», — сказал я, — «нет проблем, расскажу вам правду. Вы сами на это напросились». Закрыл блокнот, положил его и шариковую ручку рядом с собой на полку. «Если бы не это мое сегодняшнее вранье, то утром вас, Александра Витальевна, нашли бы в этом купе мертвой, с ножом в сердце. Мой приятель, который расследовал ваше убийство, говорил, вы даже мертвые выглядели превосходно. Он назвал вас настоящей красавицей. Я признаю, что он меня не обманул. Вы действительно красивая женщина». Журналистка вскинула брови. «Что значит, меня бы убили?» — спросила Лебедева. «Кто? Почему? Откуда вы это знаете?» Я улыбнулся и сказал: «Как вижу, вопросов у вас меньше не стало. К сожалению, у меня не на все ваши вопросы есть ответы. Следствие не выяснило причину вашего убийства, хотя выдвигались разные версии, но ни одна из них так и не нашла подтверждения. Не установили и личность вашего убийцы, или убийц. Знаю лишь, что главными подозреваемыми были ваши сегодняшние попутчики». «Попутчики? Вот именно. Иннокентий Николаевич и Павел Дружинников приобрели билеты до Ленинграда, но покинули вагон на станции Лесная в 4 часа ночи, примерно в то же время, когда вы умерли. На станции их следы затерялись. Предположительно, там их дожидался автомобиль, потому что ни Иннокентий Николаевич, ни Павел Дружинников не продолжили свой путь по железной дороге». Лебедева тряхнула головой. «Постойте, постойте», — сказала она. «Они покинули вагон, когда я умерла? Как это? Что вы такое говорите? Вы спрашивали, откуда мне все это известно?» — сказал я. «Отвечу вам и на этот вопрос, раз уж вам нужна правда. Говорить правду легко и приятно, даже мне. Вот я только начну с того, что я не служу ни в милиции, ни в Комитете государственной безопасности. С вашим отцом я не знаком, да и зовут меня вовсе не Дмитрий Иванович Нестеров. Дядя Вова, я прочитал во вторник вашу книгу», — сказал Сережа Бакаев. «Которую из них?» — спросил я. Мое кресло-коляска жалобно поскрипывало. Под его колесами и под ногами Сережи Бакаева шуршал гравий. Солнце еще не взобралось в зенит, на дороге между кладбищенскими оградами лежали тени деревьев. «Суда не будет, а белой стреле, ту, которая про ограбление администрации нашего городского рынка в 91-м». Я запрокинул голову, обернулся и посмотрел на конопатое Сережино лицо, спросил: «Откуда она у тебя?» «Суда не будет, только вышла. Я еще не видел ее на полках магазинов». Бакаев дернул плечом. «Появилась уже», — сказал он. «Я ее купил в нашем торговом центре, когда ездил туда с женой, в прошлую субботу. Вы же знаете, что мне нравятся ваши детективы. С вас, дядя Вова, автограф, между прочим, для моей коллекции. Вы мне сами его обещали. Сережа катил мое кресло-коляску неторопливо, будто мы с ним выбрались из автомобиля не по делу, а совершали прогулку. Кисловское кладбище, на мой взгляд, не лучшее место для воскресных гуляний. Классная получилась книжка, сообщил Бакаев, залипательная. Я во вторник не лег спать, пока ее не дочитал. Не выспался из-за вас, дядя Вова, и на работе в среду весь день представлял, как вы с моим отцом задерживали тех грабителей. Я усмехнулся, сказал, не верь всему, что пишут в книгах, Сергей, особенно, в моих. На самом деле мы тех бандитов в 91-м не арестовали. Все было примерно так, как я описал, без милицейских погонь, конечно. Но бандитов мы нашли уже холодными. Где нашли? В дачном поселке Зареченский. В том самом доме, где в моей книге этих гастролеров арестовали советские милиционеры. Мы с твоим отцом там их и обнаружили, но только мертвыми. Кто-то отыскал их до нас и нашинковал бандитов пулями. Кто? Спросил Сережа. Я развел руками. При ограблении на рынке они убили двоих быков из бригады Леши Соколовского. Возможно, соколовские их и выследили. Лешу мы ведь так и не задержали, поэтому и не расспросили его о тех делах. Сережа покачал головой и спросил. А деньги? Дядя Вова, у вас в книге капитан милиции сжег обе сумки с деньгами, чтобы их не вернули бандитам с рынка. А что случилось с теми деньгами на самом деле? Папа сказал, что их не нашли. Я кивнул. Тогда не нашли, ни мы, ни бандиты, а убийство тех гастролеров расследовали уже без меня, пока я валялся на больничной койке. Может, и узнали судьбу денег с рынка, но только меня в известность об этом не поставили. Я жмурил глаза, скользил взглядом по надгробиям и по оградам, примечал произошедшие с моего прошлого визита сюда изменения, отметил, что зацвели бархатцы, и что неплохо смотрелись на клумбах Анютины глазки. Дядя Вова, мой папа раньше думал, что деньги забрали вы, сказал Сережа. Это он мне по секрету сказал. Я усмехнулся. Не только он так подумал. Бандиты тоже так решили. Поэтому я и оказался в этом кресле, а моя жена на этом кладбище. Хотя Коля Синицын поначалу считал, гастролеров в Зареченском положил твой отец. Папа, почему? Сережа вскинул брови. Мне показалось, что сделал он это в точности, как его отец, полковник МВД в отставке. «Потому что это именно твой отец разузнал, где спрятались гастролеры», — сказал я. «Мы с Синицыным его полдня не видели». Коля прикинул тогда, что твоему отцу вполне хватило бы времени, чтобы наведаться в Зареченский. «И он убил тех бандитов?» — спросил Сережа. «Дядя Вова, вы тоже так думаете?» «Считайте, те деньги взял мой отец?» Я покачал головой, ответил. «Нет, твой папа не присвоил бы деньги. Застрелить тех бандитов он мог бы, но бандитские деньги он не брал. Такой поступок не в его духе. Это даже бандиты знали. Не случайно же Соколовский тряс деньги только с меня. С березы взлетели шумные воробьи, они промчались у нас над головами. В воздухе закружило крохотное перо. Ветер бережно понес его в направлении шоссе. Сережа Бакаев спросил. «Дядя Вова, а вы сами-то верите, что в вас стреляли по приказу Соколовского?» «Не знаю, Сережа», — ответил я. Его причастность к убийству Нади так и не доказали, не задержали исполнителя. Мы даже не выяснили, откуда он к нам приезжал и куда затем подевался, так что не знаю. Я замолчал, потому что увидел впереди три похожих каменных надгробия, окруженных черной металлической оградой. Их глянцевая поверхность поблескивала на солнце. Эти надгробия установили 9 лет назад, через год после похорон моей дочери. Сережа покатил мое кресло к калитке. Я ему не помогал, засмотрелся на портреты, что глядели на меня с надгробий, снова заметил, что моя дочь Лиза на каменной поверхности выглядела совсем юной, ей было на этом портрете чуть больше 20 лет, я сознательно перенес на камень ее давнее изображение, еще не затронутое болезнью, вспомнил, что изначально это место рядом с женой и братом я застолбил для себя. Прочел на камне: Рыкова Елизавета Владимировна 26.04.1981.04.05.2015. Моя жена Надя на портрете улыбалась. Это фото мы сделали за полгода до ее смерти, здесь ей уже исполнилось 30. Она очень походила на нашу дочь. Те же миндалевидные глаза, те же ямочки на щеках и чуть заостренный кончик носа. Вот так же она улыбалась и в машине, перед тем, как прозвучали выстрелы из Вальтера. Рыкова Надежда Вадимовна 02.02.1961-05.08.1991. Изображение своего старшего брата для портрета на надгробии я взял из его паспорта. Там, на фото, он выглядел серьезным, едва ли не хмурым, похожим на нашего отца. Других изображений брата, помимо детских, я не обнаружил. Не нашел я их ни у себя, ни в родительской квартире, где проживал до сих пор. Прочел. Рыков Дмитрий Иванович 26.04.1956-06.08.1991. По уже сложившейся традиции, я заглянул Димке в глаза, мы в детстве часто с ним вот так бодались взглядами. Тогда я всегда моргал первым и проигрывал, но продолжал этот спор взглядов до сих пор, будто в надежде на победу. Временами мне чудилось, что Диму это мое упорство забавляло. Он будто бы улыбался, едва заметно, одними глазами. Улыбнулся он и сейчас, а еще, Дмитрий моргнул. «Дядя Вова, вам плохо?» Прозвучал вдалеке голос Сережи Бакаева. «Он не моргнул», подумал я. Димка никогда не проигрывал. Он подмигнул мне нарочно. Темные глаза моего старшего брата словно приблизились. Я заметил, что не дышу. Далеко от меня, словно на другом конце кладбища, снова заговорил младший сын моего старого друга и бывшего коллеги Женьки Бакаева. «Дядя Вова». Димка на портрете улыбнулся, уже открыто, будто издевательски. «А ведь он смеется надо мной», — подумал я. Прижал руку к груди, где под рубашкой и под ребрами вдруг болью напомнило о себе сердце. Глаза брата стали огромными. Они будто поглотили весь солнечный свет. Я покачнулся им навстречу и провалился в их тьму. Глава 3. Услышал пульсирование у себя в висках, журчание водной струи и тихое монотонное бормотание телевизора. Главное событие сегодняшнего дня – вещали по телевидению, вступление в должность первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. Репортаж из Кремля. Кремлевский дворец съездов. В 10 часов утра здесь открылось торжественное заседание съезда народных депутатов Российской Федерации. Похожий текст я когда-то уже слышал. Точно вам говорю, тьма перед моими глазами постепенно рассеивалась. Я моргнул, и тьма перестала быть кромешной. Она превратилась в завесу из таких, знаете, темных, кружащих в воздухе хлопьев. Первый заместитель председателя Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов, вещал диктор, приветствовал от имени российского парламента гостей съезда, председателей Верховных Советов и глав правительств суверенных республик. Света передо мной становилось все больше, а хлопья будто таяли на этом свету. Прямо перед собой я снова увидел лицо моего старшего брата, отметил, что его глаза темно-карие, не черные. Иронию я во взгляде Димки не почувствовал. Он смотрел на меня внимательно, с любопытством. И не с поверхности черного каменного надгробия, а из такого небольшого прямоугольного зеркала, похожего на окно в прошлое. Такое же зеркало раньше висело в ванной комнате квартиры моих родителей. Оно перешло в мое владение по наследству. Я заменил его, когда затеял дома ремонт, в конце 2000-х годов. Почувствовал, что сжимаю руками холодные гладкие края раковины. На мои пальцы падали холодные брызги. Из крана текла вода, на фоне ее журчания я и слышал голос из телевизора. Со словом о тысячелетней истории России выступил народный депутат республики Олег Басилашвили. Краем глаза я заметил, что Димка в зеркале тоже посмотрел вниз. Он словно тоже заинтересовался моими руками. Но я тут же на время позабыл о Димке, потому что уставился на свои колени и на пальцы ног. Я не увидел под собой инвалидное кресло-коляску. Представляете, я ошалело смотрел на широкие семейные трусы в крупную клетку и на свои ноги. Сообразил, что стоял на полу, на таких коричневых квадратах из керамической плитки. Стоял босыми ногами, сам, без посторонней помощи. Только опирался руками об испачканную белыми мазками зубной пасты раковину. Мои ноги чуть дрогнули, я устоял, не свалился на пол. Почувствовал, как напряглись мои мышцы, мышцы ног, моргнул и посмотрел в зеркало на брата, отметил, что Димка тоже удивился моим достижениям, словно он тоже помнил, сколько лет я шевелил своими ногами только при помощи рук, словно он не умер в тот самый день, когда я очнулся в больнице неходячим инвалидом. Я сунул руку под воду, смыл с пальца зубную пасту, заметил, что Дима в зеркале проделал ту же манипуляцию. Мы оба крутанули вентиль, шум воды стих, но телевизор за пределами ванной все еще бубнил. На сцену дворца съездов поднимается Борис Николаевич Ельцин. Я снова оперся о раковину, будто почувствовал усталость. Разглядывал в зеркале свое отражение, отражение моего старшего брата Дмитрия Ивановича Рыкова. Я смотрел на аккуратно причесанные густые черные волосы, на гладко выбритые щеки, на острые скулы и на чуть зауженные темно-карие глаза. Увидел под ключицей шрам, вмятину от пулевого ранения. Я не вспомнил о его происхождении. Брат мне почти ничего не рассказывал о своей жизни. Я подумал тогда, а ведь я не очень-то и интересовался его жизнью. Раньше заметил на лице брата в зеркале печальную улыбку. Вздохнул, пробежался взглядом по ванной комнате. Убедился, что ванная точно такая же, какой она была в начале 92-го года, когда я переехал в эту квартиру вместе с 10-летней дочерью. Тогда на двери ванной тоже висел календарь с голой девицей. Я когда-то сам сорвал его и бросил в мусорное ведро. На этот раз я к календарю не прикоснулся. Не очень уверенно шагнул в его направлении. Устоял на ногах. И следующий шаг сделал уже победно. Я вышел из ванной комнаты. Сам вышел. Представляете, Саша, я убедился, что нахожусь в квартире родителей. После смерти отца там жил Димка. А я переехал туда, когда уселся в инвалидное кресло. После гибели Нади и моей выписки из больницы мы с дочерью поменяли наше прошлое жилище на более скромную по жилой площади однокомнатную квартиру. Та пустовала со дня смерти моего старшего брата. У этой квартиры были несомненные для нас преимущества. Центральное отопление, не печное, и лифт в доме. Я самостоятельно пересек прихожую и шагнул в комнату. Увидел там ту же обстановку, что была в Димкином жилище в 91-м году. Купленная еще родителями румынская стенка, мягкая мебель, большой ковер на стене. В углу, рядом с окном, светился выпуклый экран лампового цветного телевизора. С него на меня смотрел еще вполне бодрый Борис Ельцин, а голос диктора вещал. Согласно Конституции Республики, он принес присягу, поклявшись соблюдать Конституцию и законы России. Этот телевизор «Горизонт» умер в конце 90-х годов. Ему на замену к Новому году мои бывшие коллеги по работе привезли нам с дочерью новенький телевизор «Philips», по которому мы с Лизой в новогоднюю ночь посмотрели знаменитое выступление Ельцина «Я устал, я ухожу». Но теперешний Ельцин на экране не выглядел уставшим, скорее, довольным и гордым. Я подошел к стене и выдернул из розетки штепсельную вилку телевизора. Голос диктора прервался на полуслове. Я посмотрел в окно. За тюлевой занавеской деревья покачивали украшенными зеленой листвой ветвями. Зеленела и крона тополя, который спилили в 2007 году. Я увидел позади нее невзрачное одноэтажное здание с вывеской «Универсам». То самое, которое в 2003 году выгорело почти дотла. И на его месте в 2004 построили трехэтажное здание супермаркета «Комета». Я отошел от окна, в стеклянной дверце серванта вновь заметил свое отражение, отражение моего брата Димки. Я пробормотал тогда вслух, что за бред такой, чем это меня накачали. Взглянул на свои руки, не увидел на них знакомые родинки, зато приметил тонкую белую полосу шрама между средним и указательным пальцем. Вот эту, видите ее, Саша? Димка в детстве распорол себе на рыбалке руку осколком стеклянной бутылки. Я увидел в комнате портрет родителей, что стоял на серванте рядом с маминым любимым чайным сервизом. Этот портрет принес брату я, в мае, после папиных похорон. Он потом висел у меня в квартире на стене, рядом с портретами жены, дочери и Димки. Мелькнувшая в голове мысль вдруг затмила мои воспоминания о том, что я не ходячий. Я прошагал по комнате, ринулся к входной двери. Нашел на полке под зеркалом пластмассовый зеленый телефонный аппарат, давно таких не видел. Снова взглянул на свое отражение. Уже не удивился тому, что увидел в зеркале Димку. Я снял с рычагов трубку, услышал в динамике длинный гудок. Толстым чужим пальцем я 6 раз провернул телефонный диск. Все свои телефонные номера я помню до сих пор. В трубке раздались гудки вызова. Я взглядом отыскал на стене отрывной календарь, с десяток оторванных от него листов лежали около телефонного аппарата на полке. Календарь утверждал, что сегодня вторник 9 июля 1991 года. Инаугурация Ельцина была 10 июля, вспомнил я. Сорвал с календаря листок, сообразил, что звоню напрасно, потому что у меня дома никого не было. Я мысленно повторил. 10 июля 91 года. Вспомнил, что 5 июля 1991 года я с женой и с дочерью уехал в отпуск на поезде. Почти сутки мы тогда тряслись в плацкартном вагоне. Было очень жарко, жарче, чем сейчас. 6 числа мы приехали в Джанкой, Оттуда электричкой добрались до Керчи, а дальше автобусом до пансионата «Заря», где отдыхали 2 недели, купались, загорали. Хорошие были деньки, скажу я вам, спокойные, веселые. В Нижнерыбинск мы вернулись 21 июля. В том году я вышел на работу 22 числа, это я точно помнил. Я прикоснулся пальцем к холодной поверхности зеркала в прихожей. Вновь подивился тому, насколько реалистичным казалось мое видение. Вспомнил, что не так давно слышал, будто бы вдалеке, голос Сережи Бакаева. «Дядя Вова, вам плохо?» — говорил тогда сын моего друга. «Полагаю, Саша, что сейчас я лежу на больничной койке, под капельницей, возможно, около аппарата искусственного дыхания. Вижу сейчас вас и все это купе поезда во сне. Вот так вот, как вам такое объяснение? Забавно, правда? До сих пор гадаю, что со мной случилось там, на кладбище. Инфаркт или инсульт, или тромб оторвался, как это случилось в 91-м году с Димкой. Что вы думаете по этому поводу, Александра Витальевна?» «Интересная история», — сказала Лебедева. «Браво, Дмитрий Иванович, очень образно. Вы меня удивили, товарищ капитан. Сомневаюсь, что я описала бы свое сегодняшнее утро столь же подробно и понятно. У вас неплохой слог, забавно. Меня еще никто и никогда не называл сном, видением или галлюцинацией». Александра сидела напротив меня, скрестив на груди руки и забросив ногу на ногу. Она смотрела мне в лицо пристально, почти не моргала. Ее голубые глаза блестели. По лицу журналистки то и дело проползали тени. Это замершие на небе за окном нашего купе солнце ежесекундно пряталось то за ветвями деревьев, то за фонарными столбами. Лебедева поаплодировала мне, улыбнулась и мурлыкающим голосом заверила: «У вас талант рассказчика, Дмитрий Иванович. Но вот только идея вашего рассказа не нова. Я совсем недавно смотрела фильм с похожим сюжетом. Он назывался, кажется, «Новые приключения Янки при дворе короля Артура», с Сергеем Колтаковым в главной роли. Там тоже было про путешествие во времени. Некий современный американец попал во времена короля Артура и рыцарей круглого стола. Вы уже смотрели этот фильм, Дмитрий Иванович? Книгу читал, лет 30 назад. Я отодвинул от края стола накрытый белым полотенцем пистолет. Вагон вздрогнул. Александра покачнулась. Звякнули стоявшие на столе у окна пустые граненые стаканы в мельхиоровых подстаканниках. «И что же вы сделали после того, как попали из будущего в наше время?» — спросила Александра. «А из какого года вы к нам вернулись? Я упустила этот момент в вашем рассказе. Из 2025-го, а во», — сказала Лебедева. Она качнула головой. «Сколько же вам тогда было лет?» «Минувшей весной мне исполнилось 64 года», — ответил я. Журналистка кивнула. «Так это значит, Дмитрий Иванович, что вы даже старше, чем выглядите», — сказала она и чуть склонила на бок голову, будто рассматривала меня под новым углом. «И чем же вы сегодня занимались? До того, как сели в этот поезд, я имею в виду». Я пожал плечами. «Побродил по городу. Посмотрел на современных людей, на их нынешние наряды. Они для меня сейчас выглядят, мягко говоря, забавно. Убедил себя, что действительно нахожусь в том самом 1991 году. Даже если и во сне, в такое не сразу верится, если честно. Я постоянно ждал, что мое видение вот-вот развеется, и что я снова очнусь в своем времени, в инвалидном кресле или на больничной койке. Но не очнулся, как видите. До сих пор». Я посмотрел на свою руку, потер пальцем шрам, продолжил. «С часик я погулял по знакомым местам. Это была замечательная прогулка, скажу я вам. Все же приятно замечать, что женщины поглядывают на тебя с интересом, а не с сочувствием. Затем я забрел на железнодорожный вокзал. Решил, что поеду в Керчь, где настоящий я сейчас отдыхает в пансионате со своей семьей. Встречусь там с женой, с дочерью и с самим собой. Представлял, как увижу жену, как поцелую Лизу и как пожму руку себе молодому и здоровому». За окном купе уже не мелькали деревья, сверкнула поверхность озера. Лебедева снова улыбнулась. «Почему же вы не отправились в Керчь, Дмитрий Иванович?» — спросила она. «Зачем едете в Ленинград? У меня есть книга». Я замолчал, выдержал 3-секундную паузу, сказал: «До того случая на кладбище я был писателем. Как я вам, Александра Витальевна, уже говорил, сочинял в основном детективы. В одном из романов мой герой расследовал преступления, совершенные ленинградским маньяком, точнее, санкт-петербургским, потому что в начале сентября северную столицу все же переименуют. Та моя книга была основана на реальных событиях, как и большинство моих детективов. В интернете я нарыл немало информации о том преступнике. Где вы ее нарыли? Лебедева вопросительно приподняла бровь. В интернете, повторил я, это в будущем появится такое место, где хранится огромное количество различной информации, как в нынешней библиотеке. Там можно отыскать сведения обо всем и обо всех, при должном умении и настойчивости, разумеется. Вот там я в последние годы и находил идеи для новых детективов. Там я однажды и наткнулся на журналистские статьи о преступлениях, совершенных в начале 90-х годов неким Романом Курочкиным. Я покачал головой. Интересная получилась история, скажу я вам, жутковатая. Именно такая, какие любили читатели моих детективов. Этот Курочкин, уроженец Ленинграда, прописан сейчас в Калининском районе вашего родного города. В данный момент ему исполнилось 23 года. Не женат, нигде не работает. Проживает в квартире один, но его время от времени проведывает мать. В первых числах этого месяца маньяк совершил свое первое убийство. Как, говорите, его зовут? Рома Курочкин, сказал я. Безобидный на вид и немного странноватый молодой мужчина. Низкорослый, узкоплечий. Я видел его фотографии. Совершенно неинтересный тип. Труп несовершеннолетней девчонки все еще лежит у него в квартире. Прямо сейчас Рома ее задушил и уложил в свою кровать. Будет с ней спать, пока тело девчонки не увидит его мамаша. Та проведает своего первенца ближе к середине июля. Расчленит тело жертвы и выбросит его по частям в реку. Лебедева нахмурилась. Я коснулся взглядом родинки над ее губой. «Какие-то ужасы вы рассказываете», – произнесла Александра. «Страшно. Реальная жизнь бывает пострашнее любых ночных кошмаров, Александра Витальевна», – сказал я. Рому Курочкина задержали только в феврале 1995 года. За это время он замучил в своей квартире и убил не меньше 20 девчонок. Младшей было 12, а старшей – 24 года. Их останки на протяжении 3,5 лет находили в реке, едва ли не в самом центре северной столицы. Неплохая основа для остросюжетного триллера, не находите? И что же, милиция все это время бездействовала? Я развел руками, сказал. Курочкина все же задержали, едва ли не случайно, рядом с очередным трупом. Признали виновным в 20 убийствах, помимо всего прочего, хотя предполагали, что его жертв было в несколько раз больше. Суд отправил Рому Курочкина на принудительное лечение в психиатрическую больницу специального типа с интенсивным наблюдением. Представляете, это значит, есть не нулевая вероятность, что однажды Рому признают здоровым, и он окажется на свободе, рядом с нами и с нашими детьми. Лебедева качнула головой. «Такого не может быть», — сказала она. Я пожал плечами. «Александра Витальевна, жизнь полна странностей и нелепостей, а законы и люди несовершенны. Я в этом давно убедился». Пистолет вновь сдвинулся к краю стола. «Так значит, Дмитрий Иванович, вы отправились в Ленинград, чтобы разоблачить этого преступника?» — спросила журналистка. Она снова скрестила на груди руки, будто отгородилась от меня. «Можно и так сказать», — ответил я. «У Нади и у Лизы пока все хорошо. Они купаются в море, загорают. Я увижу их, но чуть позже. Тем более, что я вспомнил и о своей первой опубликованной книге. Она называлась «Блондинка с розой в сердце». Именно этот роман когда-то сделал меня относительно известным и популярным писателем. Та книга была написана на заре моей писательской карьеры. Повествовала она о расследовании убийства молодой ленинградской журналистки Александры Лебедевой. «Вы написали обо мне книгу, о расследовании вашего убийства, если говорить точнее. Как я уже сказал, дело об убийстве журналистки Лебедевой вел мой давний знакомый Паша Бондарев. Он мне тогда подробно растолковал все обстоятельства того дела. На основе его рассказа я и сочинил историю. В своем романе я многое домыслил, в том числе, мотивы убийства, имена киллеров и имя заказчика. В моей книге «Убийство дочери генерал-майора КГБ» заказал один из чиновников, пострадавший от разоблачительной статьи Александры Витальевны. «Какой еще статьи?» – спросила Лебедева. Я развел руками и сообщил. «Признаюсь, эту часть истории я выдумал. Реальный мотив убийства следствие не выяснило, но многие детали того происшествия в книге остались теми, которые я услышал от Бондарева». Александра Лебедева 10 июля 1991 года проехала в поезде мимо моего родного города. Следовала она из Волгограда в Ленинград, в 12-м купейном вагоне. Я выяснил время остановки этого поезда в нашем Нижнерыбинске. Прикинул, что сегодня увижу вас, Александра Витальевна. Если потороплюсь, я пожал плечами. Метнулся домой и распотрошил тайник брата. Его в 2009 году нашли рабочие во время ремонта, когда меняли у меня в квартире половое покрытие. В тот раз в тайнике под паркетом рабочие нашли Димкин советский паспорт. Вот только значилась в том паспорте не настоящая Димкина фамилия, в нем мой брат был записан, как Дмитрий Иванович Нестеров. К паспорту прилагались и два служебных удостоверения на ту же фамилию. Удостоверение капитана МВД и корочки капитана КГБ, оба с Димкиными фото. Я вынул оба удостоверения из кармана жилета и положил их на стол перед журналисткой. Еще мы тогда обнаружили в тайнике конверт с четырьмя пачками подгнивших от сырости советских 100-рублевых купюр образца 1991 года. На этот раз я нашел на две пачки меньше, в общей сложности, 20 тысяч рублей. В остальном же, содержимое Димкиного тайника осталось прежним. Документы, деньги и завернутый в промасленную тряпку пистолет Макарова с тремя магазинами, снаряженными 9-миллиметровыми патронами. Вот этот пистолет. Я прикоснулся к спрятанному под полотенцем оружию. Звякнули стаканы. Лебедева покачала головой. Я сунул все это добро в рюкзак и помчался на вокзал. Александра подняла на меня глаза. Я дернул плечом и сообщил. И вот, я здесь, Александра Витальевна. Еду в Ленинград. Совмещаю приятное с полезным. Да уж, произнесла журналистка. Занимательная история. Она улыбнулась и сообщила. Дмитрий Иванович, повторяю, вы прекрасный рассказчик. Говорите вы складно и уверенно, как настоящий мастер разговорного жанра. Браво, завидую вашему таланту. Лебедева беззвучно поаплодировала. Она посмотрела мне в глаза и сказала. Вот только, Дмитрий Иванович, вы действительно считаете, что я поверю в этот ваш фантастический рассказ. Глава 4. Я вскинул руки и улыбнулся, краем глаза заметил ироничную улыбку на лице своего старшего брата, который отражался сейчас в мутном зеркале на прикрытой двери купе. «Александра Витальевна, верить в мой рассказ или нет, — сказал я, — это только ваше дело. Признаю, мне бы подобные россказни тоже показались неубедительными и невероятными. Я и не рассчитывал на ваше доверие, честно вам в этом признаюсь. Потому и затеял все эти нелепые с вашей точки зрения задержания и прогулки по поезду. Я развел руками. Поставленную перед собой задачу я выполнил. Ваши соседи по купе сбежали на первой же станции. Первоначально я подумывал, что попросту прострелю им головы. Так было бы еще проще. Но все же пришел к выводу, что их вина полностью не доказана. И даже их нынешний побег от встречи с милицией не говорит о том, что они готовили ваше убийство. Лебедева сощурила глаза. «Прострелите им головы», – переспросила она. Я кивнул. «Согласен с вами, Александра Витальевна, это была не лучшая моя идея. Выстрелы бы взбудоражили народ. Поднялось бы много шума в поезде. Да и в этом купе стало бы грязно. А нам с вами в нем еще до Ленинграда ехать. К тому же, я допускаю вероятность, что Иннокентий Николаевич и Павел Дружинников вас не убивали, в той в другой реальности, которую я помню». Я махнул рукой и сказал. Такую возможность я рассматривал и в своей книге. В романе «Блондинка с розой в сердце» киллер ехал в соседнем купе. Он воспользовался моментом, когда ваши попутчики отправились не перекур, и вонзил вам в грудь нож. А Иннокентий Николаевич и Павел Дружинников нашли вас мертвой. Они испугались подозрения и наказания. Сбежали на ближайшей станции. Заметил, что губы Лебедевой дрогнули. Неплохой сюжетный поворот получился, сказал я. «Вы согласны со мной, Александра Витальевна, он выглядит вполне реальным. Иннокентий Николаевич и Павел Дружинников и сейчас испугались встречи с милиционерами. Хотя вы все еще живы. Допускаю, что к вашей смерти они тогда отношения не имели. Вот потому я и отбросил сегодня вариант со стрельбой. Я пожал плечами. В том числе поэтому, Александра Витальевна, я все еще здесь, с вами. Чтобы вы преспокойно доехали до Ленинграда». По этой же причине я приготовил пистолет, для вашей безопасности. Он тут лежит на случай, если подтвердится версия из моего романа. Как говорится, береженного Бог бережет. Ваш убийца в моей книге был настоящим профессионалом. Посмотрим. Я поправил полотенце, что скрывало от посторонних глаз лежавший на столе ПМ. Хотя, признаюсь, ваше общество мне приятно. Александра Витальевна, вы симпатичная молодая женщина, не глупая, интересная. Не худший вариант попутчика. Лет 10 назад я прочел парочку ваших статей, все, что нашел в интернете. о Павловской денежной реформе и о прошедших выборах. В них чувствуется жизнерадостность и незлая ирония. В целом, мне они понравились. Журналистка улыбнулась. «А что вам в них не понравилось?» – спросила она. Я дернул плечом. Для человека моего времени они выглядели немного наивно. Но вы не обращайте внимания на мои стариковские придирки. Честно вам признаюсь, журналистов я слегка недолюбливаю. В свое время ваша братья попила немало крови и у меня, и у моих друзей. Я тоже некоторым вашим коллегам подпортил жизнь. Но вас, Александра Витальевна, эти факты ни в коем случае не касаются. Складно говорите, Дмитрий Иванович. Лебедева раскрыла на столе оба удостоверения. Так значит, сказала она, эти документы поддельные, вы не служите ни в милиции, ни в КГБ. Я был милиционером, ответил я, много лет назад. А вот насчет этих удостоверений я вам ничего определенного не скажу. О своей службе Дима мне мало что рассказывал. Он прикрывался от расспросов подпиской о неразглашении. Да я и не лез в его дела, потому что у меня тоже были служебные тайны. Уверен, вы, как дочь генерала КГБ, знаете, что такое секреты. Александра постучала ногтем по фотографии в моем удостоверении. Не бойтесь, Дмитрий Иванович, что я об этих ваших корочках сообщу папе, спросила она, или что я перескажу ему весь ваш рассказ. Я не сомневаюсь, что мой отец найдет людей, которые выведут вас на чистую воду. Они разберутся, из какого года вы к нам явились, и по какой надобности устроили для меня сегодня все это представление. Я ухмыльнулся. Александра Витальевна, не смешите мою седую голову. Вашему отцу и его ведомству нынче не до меня, как и прочим представителям нашей власти. Они сейчас делят между собой страну, рвут ее на куски, сочиняют и разоблачают заговоры. Чуть больше месяца осталось до августовского путча, и еще меньше, до того времени, когда у моего брата оторвется тромб. Солнце вновь позолотило кожу журналистки. Александра зажмурилась. «Хотите сказать, что скоро вы умрете?» – спросила она. «Вероятность такого события очень велика», – сказал я, ткнул пальцем в свою грудь. «Где-то здесь прячется сейчас тот злополучный тромб. Наверняка он оторвется рано или поздно. Лишь вопрос времени, когда он завершит мое нынешнее видение или эту мою новую жизнь. Так что моя встреча с вашим отцом, Александра Витальевна, маловероятна. Тем белее, что ваш папа меня ненадолго переживет. В августе генерал-майор КГБ Корецкий убьет жену и выстрелит себе в голову». Я прикоснулся к накрытому полотенцем пистолету. Журналистка нахмурилась. «Мой отец застрелит мою маму», — сказала она. «Это уже не фантазии, а глупость. Запугиваете меня, Дмитрий Иванович?» Я покачал головой. «Никакого запугивания, Александра Витальевна, только факты. Я читал о странном самоубийстве вашего отца в интернете, когда искал там информацию о журналистке Александре Лебедевой. В конце августа этого года, после провального госпереворота, случится много резонансных самоубийств, загадочных, подозрительных и во многом схожих. Покончит с собой даже министр внутренних дел СССР. Я заметил, что журналистка недоверчиво хмыкнула, сказал, ну, да ладно, я вам, Александра Витальевна, эту информацию не навязываю. Убеждать вас в правдивости своих слов я не собираюсь. Вы скоро сами убедитесь в моей правоте. Примерно через месяц.